Двоякое воспитание стражей, мусическое и гимнастическое. Каким же будет воспитание? Впрочем, трудно найти лучше то, которое найдено с самых давнишних времен. Для тела это гимнастическое воспитание, а для души – мусическое. Да, это так. И воспитание мусическое будет у нас предшествовать гимнастическому. Как же иначе? Говоря о мусическом воспитании, ты включаешь в него словесность, не правда ли? Я? Да. Два вида словесности – истинный и ложный. Роль мифов в воспитании стражей. Словесности же есть два вида – один истинный, а другой ложный. Да. И воспитывать надо в обоих видах, но сперва в ложном. Вовсе не понимаю, о чем это ты говоришь. Ты не понимаешь, что малым детям мы сперва рассказываем мифы? Они, вообще говоря, ложь, но есть в них и истина. Имея дело с детьми, мы к мифам прибегаем раньше, чем к гимнастическим упражнениям. Да, это так. Потому-то я и говорил, что сперва надо приниматься за мусическое искусство, а затем за гимнастическое. Правильно. Разве ты не знаешь, что во всяком деле самое главное – это начало, в особенности, если это касается чего-то юного и нежного? Тогда всего вернее образуются и укореняются те черты, которые кто-либо желает там запечатлеть. Совершенно справедливо. Разве можем мы так легко допустить, чтобы дети слушали и воспринимали душой, какие попало и кем попало выдуманные мифы, большей частью противоречащие тем мнениям, которые, как мы считаем, должны быть у них, когда они повзрослеют? Мы этого ни в коем случае не допустим. Прежде всего, нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов. Если их произведение хорошо, мы допустим его, если же нет. Отвергнем. Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь признанные мифы, чтобы с их помощью формировать души детей скорее, чем их тела руками. А большинство мифов, которые они теперь рассказывают, надо отбросить. Какие именно? По более значительным мифам мы сможем судить и о второстепенных. Ведь и те, и другие должны иметь одинаковые черты и одинаковую силу воздействия. Или ты не согласен? Согласен, но я не понимаю, о каких более значительных мифах ты говоришь. О тех, которые рассказывали Гесиод, Гомер и остальные поэты. Составив для людей лживые сказания, они стали им их рассказывать, да и до сих пор рассказывают. Какие же? И что ты им ставишь в упрек? То, за что прежде всего и главным образом следует упрекнуть, а в особенности, если чей-либо вымысел неудачен. Как это? Когда кто-нибудь, говоря о богах и героях, плохо их изобразит, словно художник, который нарисовал нисколько не похожими тех, чье подобие он хотел изобразить. Такого рода упрек правилен, но что мы под этим понимаем? Прежде всего, величайшую ложь, причем о самом великом, неудачно выдумал тот, кто сказал, будто Уран совершил поступок, упоминаемый Гесиодом, и будто Кронос ему отомстил. О делах же Кроноса и о мучениях, которые он претерпел от сына, даже если бы это было правдой, я не считал бы нужным так запросто рассказывать тем, кто еще неразумен и молод. Гораздо лучше обходить это молчанием. А если уж и нужно почему-либо рассказать, так пусть лишь весьма немногие выслушают это втайне и при этом принесут в жертву не поросенка, но что-то большое и труднодоступное, чтобы рассказ довелось услышать как можно меньшему числу людей. В самом деле, рассказывать об этом трудно. Да их и не следует рассказывать, Адиманта, в нашем государстве. Нельзя рассказывать юному слушателю, что, поступая крайне несправедливо, он не совершает ничего особенного, даже если он всячески карает своего совершившего проступок отца, и что он просто делает то же самое, что и первые величайшие боги. Клянусь Зевсом, мне и самому кажется, что не годится говорить об этом. Как и вообще о том, что боги воюют с богами, строят козни, сражаются. Да это и неверно. Ведь те, кому предстоит стоять у нас на страже государства, должны считать величайшим позором, если так легко возникает взаимная вражда. Вовсе не следует излагать и расписывать битвы гигантов и разные другие многочисленные раздоры богов и героев с их родственниками и близкими. Напротив, если мы намерены внушить гражданам такое убеждение, чтобы никогда никто из них не питал вражды к другому, и что это было бы нечестиво, то об этом-то и должны сразу же и побольше рассказывать детям и старики, и старухи. Да и потом, когда дети подрастут, и поэтов надо заставить об этом писать в своем творчестве. А о том, что на Геру наложил оковы ее сын, что Гефест был сброшен с Олимпа собственным отцом, когда тот избивал его мать, а Гефест хотел за нее заступиться, или о битвах богов, сочиненных Гомером. Такие рассказы недопустимы в нашем государстве, неважно, сочинены ли они с намеком или без него. Ребенок не в состоянии судить, где содержится иносказание, а где нет. И мнения, воспринятые им в таком раннем возрасте, обычно становятся неизгладимыми и неизменными. Вот почему, пожалуй, более всего надо добиваться, чтобы первые мифы, услышанные детьми, самым заботливым образом были направлены к добродетели. Это разумно. Но если кто и об этом спросит нас, что это за мифы и о чем они, какие мифы могли бы мы назвать? «Адимант», — сказал я, — «мы с тобой сейчас не поэты, а основатели государства. Не дело основателей самим творить мифы. Им достаточно знать, какими должны быть основные черты поэтического творчества и не допускать их искажения». «Верно. Но вот это, основные черты, каковы они в учении о богах?» Да хотя бы такие. Каков бог, таким его всегда и надо изображать. Выведен ли он в эпической поэзии, в милической или в трагедии? Да, так и надо поступать. Разве бог не благ по существу, и разве не это нужно о нем утверждать? Как же иначе? Но ведь никакое благо не вредоносно, не так ли? По-моему, так. А то, что не вредоносно, разве вредит? Никоим образом. А то, что не вредит, творит разве какое-нибудь зло? Тоже нет. А то, что не творит никакого зла, не может быть и причиной какого-либо зла? Как же это было бы возможно? Так что же, благо полезно? Да. Значит, оно причина правильного образа действий? Да. Значит, благо причина не всяких действий, а только правильных? В зле оно не повинно. Безусловно. Значит, и Бог, раз он благ, не может быть причиной всего вопреки утверждению большинства. Он причина лишь немногих вещей, созданных им для людей, а ко многому он не имеет отношения. Ведь у нас гораздо меньше хорошего, чем плохого. Причиной блага нельзя считать никого другого, но для зла надо искать какие-то иные причины, только не Бога. Ты, по-моему, совершенно прав. Значит, нельзя принять эти заблуждения Гомера или другого поэта относительно богов. Гомер безрассудно заблуждается, говоря, что два больших сосуда в Зевсовом доме великом полны даров, счастливых один, а другой несчастливых. И кому Зевс дает, смешав из обоих, тот в жизни своей переменно то горе находит, то радость, а кому не смешав только из второго сосуда, то бешеный голод его по земле божественной гонит. Так же неверно, будто Зевс у нас подателем благ, но также и зла оказался. Мы не одобрим, если кто скажет, что Афина и Зевс побудили Пандара нарушить клятвы и договоры. То же самое и относительно битвы богов и их распри, вызванной Фемидой и Зевсом. Опять-таки, нельзя позволить юношам слушать то, что говорит Эсхил. Причину смертным Бог родит, когда чей-либо дом желает истребить. Если в каком-либо произведении встретятся такие ямбические стихи и будут описаны бедствия Необы и Пелопидов, или события Троянской войны, или что-нибудь в этом роде, то надо либо не признавать все это делом Божьим либо, если это дело Божье, вскрыть здесь примерно тот смысл, который мы сейчас отыскиваем, и утверждать, что Бог вершит лишь справедливое и благое, а кара, постигающая этих людей, им же на пользу. Но нельзя позволить утверждать поэту, будто они бедствуют, подвергаясь наказанию, а тот, от кого это зависит, Бог. Однако, если бы поэты сказали, что люди эти нуждались в каре и что бедствуют только порочные, которые, подвергаясь наказанию, извлекают для себя пользу от Бога, это можно допустить. Но когда говорят, что Бог, будучи благим, становится для кого-нибудь источником зла, с этим всячески надо бороться. Никто, ни юноша, ни взрослый, если он стремится к законности в своем государстве, не должен ни говорить об этом, ни слушать ни в стихотворном, ни в прозаическом изложении, потому что такое утверждение нечестиво, не полезно нам и противоречит самому себе. «Я голосую вместе с тобой за этот закон, он мне нравится». Это был бы один из законов и одно из предначертаний относительно богов. Сообразно с ним и в речах, и в поэтических произведениях следует утверждать, что Бог – причина не всего, а только блага. Это вполне подобает. А как насчет второго закона? Разве, по-твоему, Бог – волшебник? И словно нарочно является то в одних, то в других видах? То он сам меняется, принимая вместо своего облика различные другие формы, то лишь нас вводит в заблуждение, заставляя нас мнить о нем временами одно, временами другое? Или Бог есть нечто простое, и он менее всего отклоняется от своего вида? Я не могу так сразу на это ответить. А на это? Если что-нибудь отходит от своего облика, необходимо ли, чтобы оно изменялось либо само собой, либо под воздействием чего-либо другого? Необходимо. Но то, что находится в наилучшем состоянии, менее всего изменяется и сдвигается под воздействием другого. Разве, например, не с чрезвычайной неохотой поддается изменениям, отличающиеся здоровьем и силой тела под воздействием пищи, питья, трудов? Или же любое растение под воздействием солнечного тепла, ветра и тому подобного? Конечно. И душу, по крайней мере наиболее мужественную и разумную, всего меньше расстроит и изменит какое-либо внешнее воздействие. Да. Даже и всякие составленные вещи, утварь, постройки, одежды, если они хорошо сделаны и содержатся в порядке, по той же самой причине чрезвычайно мало изменяются под влиянием времени и других воздействий. Это так. Все, что хорошо от природы или благодаря искусству, а также благодаря тому и другому, меньше всего подвержено изменению под воздействием иного. По-видимому. Но ведь Бог и то, что с ним сопряжено, это во всех отношениях наилучшее. Конечно. По этой причине Бог всего менее должен принимать различные формы. Именно всего менее. Разве что, может быть, он сам себя превращает и изменяет? Очевидно, если только он изменяется. Превращает ли он себя в нечто лучшее и более прекрасное или в нечто худшее и безобразное? Неизбежно, что в худшее, если только он изменяется. Ведь невозможно сказать, что Бог испытывает недостаток в красоте и добродетели. Ты совершенно прав. Но раз это так, считаешь ли ты, Адимант, что кто-либо, будь это Бог или человек, добровольно сделает себя худшим в каком-нибудь отношении? Это невозможно. Значит, невозможно и то, чтобы Бог пожелал изменить самого себя, но очевидно, всякий Бог, будучи в высшей степени прекрасным и превосходным, насколько лишь это возможно, пребывает попросту всегда в своей собственной форме. По-моему, это совершенно необходимо. Так пусть никто из поэтов, друг мой, не рассказывает нам, будто боги, нередко облегшися в образ людей чужестранных, входят в чужие жилища. И пусть никто не возводит напраслины на Протея и Фетиду, и в трагедиях и разных других сочинениях пусть не выводят Геру, превратившуюся в жрицу, собирающую подаяние для иноха жизнедающих детей, сыновей Аргосса Речного, и пусть вообще не выдумывают подобные лжи. В свою очередь и матери не должны, поверив им, пугать детей россказнями, будто какие-то боги бродят по ночам под видом разных чужестранцев. Это хула на богов, да и дети делаются от этого боязливыми. Да, этого нельзя допускать. Значит, сами боги не изменяются, но, может быть, они колдовством вводят нас в обман, внушая нам представления о различных своих обличьях? Может быть. Что же, пожелает ли бог лгать, выставляя перед нами, на словах или на деле, всего лишь призрак? Не знаю. Ты не знаешь, что подлинную ложь, если можно так выразиться, ненавидят все боги и люди? Как ты говоришь? Так, что относительно самого для себя важного и о самых важных предметах никто не пожелает никого добровольно водить в обман или обмануться сам. Тут всякий всего более остерегается лжи. Я все еще не понимаю. Ты думаешь, я высказываю что-то особенное? Я говорю только, что вводить свою душу в обман относительно действительности, оставлять ее в заблуждении и самому быть невежественным и проникнутым ложью, это ни для кого неприемлемо, здесь всем крайне ненавистна ложь. И весьма даже. Так вот, то, о чем я только что сказал, можно с полным правом назвать подлинной ложью. Это укоренившееся в душе невежество, свойственное человеку, введенному в заблуждение. А словесная ложь – это уже воспроизведение душевного состояния, последующее его отображение. И это-то уж не будет беспримесной ложью в чистом виде. Разве не так? Конечно так. Действительная ложь ненавистна не только богам, но и людям. По-моему, да. Так что же? Словесная ложь не бывает ли иной, раз для чего-нибудь и полезна, так что не стоит ее ненавидеть. Например, по отношению к неприятелю и тем, кого мы называем друзьями. Или в выступлении, или безумии они пытаются совершить что-нибудь плохое. Не будет ли ложь полезным средством вроде лекарства, чтобы удержать их? Да и в тех преданиях, о которых мы только что говорили, не делаем ли мы ложь полезной, когда как можно более уподобляем ее истине, раз уж мы не знаем, как это все было на самом деле в древности? Конечно, все это так. Но в каком же из этих отношений могла бы ложь быть полезной Богу? Может быть, не имея сведений о древних временах, он обманывает с помощью уподобления? Это было бы просто смешно. Значит, в Боге не живет лживый поэт? По-моему, так. А стал бы Бог обманывать из страха перед врагами? Это никак не может быть. А из-за неразумия или помешательства тех, кто ему близок? Никакой неразумный или помешанный не мил Богу. Значит, нет ничего, ради чего бы он стал обманывать? Ничего. Значит, любому божественному началу ложь чужда. Совершенно чужда. Значит, Бог – это нечто вполне простое и правдивое, и на деле, и в слове. Он и сам не изменяется, и других не вводит в заблуждение ни на словах, ни посылая знамения, ни наяву, ни во сне. Мне и самому это становится ясным из твоих слов. Значит, ты соглашаешься, что обязательным и для рассуждений, и для творчества, если они касаются богов, будет у нас этот второй закон. Боги не колдуны, чтобы изменять свой вид и вводить нас в обман словом или делом. Согласен. Значит, многое одобряя у Гомера, мы, однако, не одобрим того сновидения, которое Зевс послал Агамемному. Не одобрим мы и того места Эсхила, где Фетида говорит, что Аполлон пел на ее свадьбе, суля ей счастье в детях. Болезнь их минует, и долог будет век. Твоя судьба, сказал он, дорога богам. Такую песнью он меня приветствовал. Надеялся я, что ложь чужда устам. Божественным и Фебы прорицанием, так пел он сам, на пире сам присутствовал, сам так предрек, и сам же он убийцей стал мне сына моего. и у нас вызовет негодование тот, кто станет говорить подобные вещи о богах. Мы не дадим ему хора и не позволим учителям пользоваться такими сочинениями при воспитании юношества, так как стражи должны у нас быть благочестивыми и божественными, насколько это под силу человеку. Я вполне согласен с этими правилами и готов пользоваться ими, как законами. Книга третья. Роль поэзии в воспитании стражей. «Итак, что касается богов, — сказал я, — то вот что следует, или наоборот не следует. С детских лет слушать тех, кто намерен почитать богов и своих родителей, и не будет умалять значение дружбы между людьми. И я думаю, — сказал Адимант, — что это у нас правильный взгляд. Так что же, если они должны быть мужественными, — разве не следует ознакомить их со всем тем, что позволит им нисколько не бояться смерти? Разве, по-твоему, может стать мужественным тот, кому свойствен подобный страх? Клянусь Зевсом, по-моему, нет. Что же, кто считает Аид существующим и притом ужасным, разве будет тот чужд страха смерти? И разве предпочтет он поражение и рабству смерти в бою? Никогда. Нам надо, как видно, позаботиться и о таких мифах и требовать от тех, кто берется их излагать, чтобы они не порицали все то, что в Аиде, а скорее хвалили, ведь в своих порицаниях они не правы, да и не полезно это для будущих воинов. Да, этим надо заняться. Вычеркнем же, начиная с первого же стиха, все в таком роде. «Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь, над бездушными, мертвыми царствовать мертвый. А также, и жилищ бы его не открыл и бессмертным, и смертным, мрачных, ужасных, которых трепещут и самые боги. Или боги так подлинно есть и в Аидовом доме подземном, дух человека и образ, но он совершенно бесплотный. А также он лишь с умом, все другие безумными тенями веют. Или тихо душа, излетевшая из тела, нисходит к Аиду, плачась на жребий печальный, бросая и крепость, и юность. А также душа Менетида, как облако дыма сквозь землю, с воем ушла. Или как мыши летучие в недрах глубокой пещеры, цепью к стенам прикрепленные, если одна, оторвавшись, свалится наземь с утеса, визжа в беспорядке порхая, так завизжав полетели. Мы извиняемся перед Гомером и остальными поэтами, пусть они не сердятся, если мы вычеркнем эти и подобные им стихи, и не потому, что они непоэтичны и неприятны большинству слушателей, нет, наоборот. Чем более они поэтичны, тем менее следует их слушать и детям, и взрослым, раз человеку надо быть свободным и больше смерти страшиться рабства. Совершенно верно. Кроме того, следует отбросить и все связанные с этим страшные, пугающие обозначения – кокит, стикс, покойники, усопшие и так далее, отчего у всех слушателей волосы встают дыбом. Возможно, что все это пригодно для какой-нибудь другой цели, но мы опасаемся за наших стражей, как бы они не сделались у нас от таких потрясений чересчур возбудимыми и чувствительными. И правильно опасаемся. Значит, это надо отвергнуть. Да! И надо давать иной, противоположный образец для повествований и стихов? Очевидно. Значит, мы исключим сетования и жалобные вопли прославленных героев? Это необходимо, если следовать ранее сказанному. «Посмотри», — сказал я, — «правильно ли мы делаем, исключая подобные вещи или нет? Мы утверждаем, что достойный человек не считает чем-то ужасным смерть другого, тоже достойного человека, хотя бы это и был его друг». «Да, мы так утверждаем». Значит, он не станет сетовать, словно того постигло нечто ужасное? Конечно, не станет. Но мы говорим также, что такой человек больше кого бы то ни было довлеет сам себе, поскольку ведет достойную жизнь и, в отличие от всех остальных, мало нуждается в ком-то другом. Это верно. Значит, для него совсем не страшно лишиться сына или брата, или имущества, или чего-либо другого подобного этому. Совсем не страшно. Значит, он вовсе не будет сетовать и с величайшей кротостью перенесет постигшее его несчастье. С величайшей. Значит, мы правильно исключили бы плачи знаменитых героев, предоставив их женщинам, и то несерьезным, да разве еще и никчемным мужчинам. Таким образом, те, кого мы, как было сказано, воспитываем для охраны страны, считали бы возмутительным прибегать к этому. Правильно. И снова мы попросим Гомера и остальных поэтов не заставлять Ахилла, коль скоро он сын богини, то на хребет, то на бок ложиться, то ниц обратяся, или чтобы он, напоследок, бросивши ложи берегом моря, бродил тоскующий, и быстро в обе руки, схвативши нечистого пепла, голову им осыпал. Да и по другому поводу пусть он не плачет и не сетует, как это часто выдумывает Гомер, и пусть бы Приам, близкий богам по рождению, по грязи катаясь, не умолял, называя по имени каждого мужа. А еще более, мы попросим Гомера не заставлять богов скорбеть, произнося «Горе мне, бедный, горе несчастный, героя родивший!» Если и вообще нельзя так изображать богов, то какую же надо иметь дерзость, чтобы вынести величайшего из богов, настолько непохожим на себя, что он говорит? «Горе, любезного мужа, гонимого около града, видят очи мои, и болезнь приходит мне сердцем». Или «Горе, я зрю Сарпедону, дрожайшему мне между смертных, днесь суждено под рукою Патрокловой пасть побежденным». Если наши юноши, дорогой Адимант, всерьез примут такие россказни и не осмеют их как нечто недостойное, то вряд ли кто-нибудь, будучи лишь человеком, сочтет ниже своего достоинства и поставит себе в упрек, если ему придет в голову сказать или совершить что-нибудь подобное. Напротив, он без всякого стыда и по малейшему поводу станет распевать плачи и причитания. Сущая правда. Это не должно быть, как только что было установлено в нашем рассуждении, на которое и надо полагаться, пока нам не приведут иных, лучших доводов. Согласен. Но наши юноши не должны также быть и чрезмерно смешливыми. Почти всегда приступ сильного смеха сменяется потом совсем иным настроением. Да, и мне так кажется. Значит, нельзя допускать, чтобы изображали, как смех одолевает достойных людей и уж всего менее богов. Да, это уж всего менее. Следовательно, мы не допустим и таких выражений Гомера о богах. Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба, видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится. Этого, по твоим словам, нельзя допускать. Да, если тебя интересует мое мнение, этого действительно нельзя допускать. Ведь надо высоко ставить истину. Если мы правильно недавно сказали, что богам ложь по существу бесполезна, людям же она полезна в качестве лечебного средства. Ясно, что такое средство надо предоставить врачам, а несведущие люди не должны к нему прикасаться. Да, это ясно. Уж кому-кому, а правителям государства надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради своих граждан, для пользы своего государства, но всем остальным к ней нельзя прибегать. Если частное лицо станет лгать собственным правителям, мы будем считать это таким же, и даже худшим, проступком, чем ложь больного врачу или когда занимающийся гимнастическими упражнениями не говорит учителю правды о состоянии своего тела. Или когда гребец сообщает кормчему о корабле и гребцах не то, что на самом деле происходит с ним и с другими гребцами. Совершенно верно. Значит, если правитель уличит во лжи какого-нибудь гражданина из числа тех, кто нужен на дело, или гадателей, или врачей, или искусников зодчих, он подвергнет его наказанию за то, что тот вводит гибельный обычай, переворачивающий государство как корабль. Особенно, когда слова завершаются делами. Пойдем дальше. Разве рассудительность не нужна нашим юношам? Как-нибудь нужной. А сказывается рассудительность главным образом в том, чтобы не только повиноваться владыкам, но и самим быть владыками удовольствий, которые нам доставляют еда, питье и любовные утехи. По-моему, так. Я думаю, мы признаем удачным то, что у Гомера говорит Диомед. «Молча стой, Капонит, моему повинуясь совету», а также и стихи, близкие по содержанию. Силой дыша приближались ахейцы, молча шагали, вождей опасаясь своих. Одобрим мы и все, что на это походит. Прекрасно. Ну а вот это? Пьяница жалкий с глазами собаки и сердцем оленя. И следующие затем стихи, разве они хороши? Да и вообще, хорошо ли, чтобы кто-нибудь из простых людей позволял себе в речах или в стихах такие выходки по отношению к правителям? Нет, совсем нехорошо. Я думаю, рассудительности юноши не будет способствовать, если они станут об этом слушать. Впрочем, такие вещи могут доставить удовольствие. В этом нет ничего удивительного. Или как тебе кажется? Именно так. Ну что ж. Выводить в своих стихах мудрейшего человека, который говорит, что ему кажется прекрасным, когда сидят за столами и хлебом и мясом пышно покрытыми, из кратер животворный напиток льет виночерпий и в кубках его опененных разносит. Способствует ли это, по-твоему, воздержанности у юноши, который слушает такое? Или вот это? Но умереть нам голодную смертью всего ненавистней. Или, рассказав про Зевса, будто он, когда все остальные боги и люди спали, и только один он бодрствовал, то из-за страстного любовного вожделения он просто позабыл обо всем, что замыслил, и при виде Геры настолько был поражен страстью, что не пожелал даже взойти в опочивальню, но решился тут же, на земле, соединиться с ней, признаваясь, что страсть охватила его с такой силой, как никогда не бывало даже при первой их встрече от милых родителей втайне. По такой же точно причине Арес и Афродита были скованы вместе Гефестом. «Клянусь Зевсом, все это не кажется мне подобающим!» Зато примеры стойкости во всем, показываемые и упоминаемые прославленными людьми, следует и видеть, и слышать, хотя бы вот это. В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу: «Сердце, смирись, ты гнуснейшее вытерпеть силу имела». Совершенно верно. Нельзя также позволить нашим воспитанникам быть взяточниками и корыстолюбцами. Ни в коем случае. Нельзя, чтобы они слушали, как воспевается, что всех ублажают дары и богов, и царей величайших. Нельзя похвалить и Феникса, воспитателя Ахилла, который будто бы разумно советовал Ахиллу принять дары и помочь ахейцам, если же не будет даров, не отступаться от своего гнева. Не согласимся мы также со всем тем, что недостойно Ахилла. Например, когда говорят, будто бы он был настолько корыстолюбив, что принял от Агамемнона дары или опять-таки за выкупа отдал тело мертвеца, а иначе бы не захотел это сделать. Подобные поступки не заслуживают похвалы. Поскольку это Гомер, я не решаюсь сказать, что даже нечестиво изображать так Ахилла и верить, когда это утверждается и другими поэтами. Но опять-таки, вот что Ахилл говорит Аполлону. «Так обманул ты меня, о зловреднейший между богами! Я отомстил бы тебе, когда б то возможно мне было!» Даже потоку, а ведь это бог, Ахилл не повиновался и готов был сразиться с ним. И опять-таки о своих кудрях, посвященных другому потоку, Сперхею, Ахилл сказал: «Храбрый Патрокл унесет ахиллесовы кудри с собою, а Патрокл был тогда уже мертв. Нельзя поверить, чтобы Ахилл сделал это. Опять-таки рассказы, будто Ахилл волочил Гектора вокруг могилы Патрокла, будто он заклал пленников для погребального костра, все это, скажем мы, ложь. Мы не допустим, чтобы наши юноши верили, будто Ахилл, сын богини Ипилея, весьма рассудительного человека и к тому же внука Зевса, Ахилл, воспитанный премудрым Хероном, настолько был преисполнен смятения, что питал в себе две противоположные друг другу болезни – низость, одновременно с корыстолюбием, а с другой стороны – пренебрежение к богам и к людям. Ты прав. Мы ни в коем случае не поверим и не допустим рассказов, будто Тесей, сын Посейдона, и Перифой, сын Зевса, отваживались на ужасный разбой, да и вообще, будто кто-либо из сыновей бога или героев дерзал на ужасные, нечестивые дела, которые теперь им ложно приписывают. Мало того, мы заставим поэтов утверждать, что либо эти поступки были совершены другими лицами, либо, если и ими, то что они не дети богов, и впредь рассказывать не иначе. Пусть и не пытается у нас внушить юношам убеждение, будто боги порождают зло и будто герои ничуть не лучше людей, как мы говорили и раньше, это нечестиво и неверно, ведь мы уже доказали, что боги не могут порождать зло. Несомненно. И даже слушать об этом вредно. Всякий станет тогда извинять в себе зло, убежденный, что подобные дела совершают и совершали те, кто родственны богам, и те, кто к Зевсу близок, среди Идейских гор, там жертвенник отца их Зевса высится, не истощилась в них гениев их предков кровь. А потому нам пора перестать рассказывать эти мифы, чтобы они не породили в наших юношах склонности к пороку. Совершенно верно. Какой же еще вид сочинительства остался у нас для определения того, о чем следует говорить и о чем не следует? Что надо говорить о богах, а также о гениях, героях и о тех, кто в Аиде, уже сказано? Вполне. Не о людях ли осталось нам сказать? Очевидно. Однако, друг мой, пока что нам невозможно это установить. Почему? Да в этом случае, мне кажется, нам придется сказать, что и поэты, и те, кто пишет в прозе, большей частью превратно судят о людях. Они считают, будто несправедливые люди чаще всего бывают счастливы, а справедливые – несчастны. Будто поступать несправедливо, целесообразно, лишь бы это оставалось в тайне, и что справедливость – это благо для другого человека, а для ее носителя она наказание. Подобные высказывания мы запретим и предпишем и в песнях, и в сказаниях излагать как раз обратное. Или, по-твоему, не так? Нет, так, я в этом уверен. Если ты согласен с тем, что я прав, я буду считать, что ты согласен и с нашими прежними рассуждениями. Твое предположение верно. Что высказывания относительно людей и не должны быть такими, мы установим тогда, когда выясним, что такое справедливость и какая естественная польза происходит от нее для того, кто ее придерживается. Все равно, считают ли люди его справедливым или нет. Сущая правда. Способы выражения или стили поэтического искусства. Покончим на этом с сочинительством. Теперь, как я думаю, надо присмотреться к способам выражения. Тогда у нас получится полное рассмотрение и того, о чем, и того, как следует говорить. Тут Адимант сказал. «Не понимаю я твоих слов». «Однако ты должен», — сказал я. «Пожалуй, вот как поймешь ты скорее. Все, о чем бы ни говорили сказители и поэты, это повествование о прошлом, о настоящем, либо о будущем. Не так ли?» «Как же иначе?» «И не правда ли, они это делают или путем простого повествования, или посредством подражания либо того и другого вместе?» «Объясни понятнее». «Видно, учитель я никудышный и бестолковый. Так вот, подобно тем, кто не умеет излагать, я возьму не все в целом, а какой-нибудь частный случай, и на нем попытаюсь объяснить тебе, чего я хочу. Скажи-ка мне, ты знаешь начало Илиады, где поэт говорит о том, что Хрис просил Агамемнона отпустить его дочь, как тот разгневался и как Хрис, не добившись своего, молил Бога отомстить ахейцам? Да, я знаю. Так ты знаешь, что, кончая стихами, умолял убедительно всех он ахиян, паче ж атридов могучих, строителей рати ахейской, говорит лишь сам поэт и не пытается вводить нас в заблуждение, изображая, будто здесь говорит кто-то другой, а не он сам. А после этого он говорит так, будто он и есть сам Хрис, и изо всех сил старается заставить нас поверить, что это говорит не Гомер, а старик-жрец. И все остальное повествование он ведет, пожалуй, таким же образом, будь то события в Илионе, на Итаке или в других описанных в Одиссее местах. Конечно. Стало быть, и когда он приводит чужие речи, и когда в промежутках между ними выступает от своего лица, это все равно будет повествование? Как же иначе? Но когда он приводит какую-либо речь от чужого лица, разве мы не говорим, что он делает свою речь как можно более похожей на речь того, о чьем выступлении он нас предупредил? Да, мы говорим так. А уподобиться другому человеку, голосом или обличием, разве не означает подражать тому, кому ты уподобляешься? Ну и что же? Видимо, в таком случае и Гомер, и остальные поэты повествуют с помощью подражания. Конечно. Если бы поэт нигде не прятался, все его творчество и повествование были бы лишены подражания. А что бы ты ни сказал, что снова не понимаешь, я объясню, как это может получиться. Если бы сказавший, что пришел Хрис, принес выкуп за дочь и умолял ахейцев, а особенно царей, Гомер продолжал бы затем свой рассказ все еще как Гомер, а не говорил бы так, словно он стал Хрисом. Ты понимаешь, что это было бы не подражание, а простое повествование? И было бы оно в таком роде, скажу не стихами, ведь я далек от поэзии. Пришел жрец и стал молиться, чтобы боги позволили им, взяв Трою, остаться самим невредимыми, и чтобы ахейцы, взяв выкуп и устыдившись бога, вернули ему дочь. Когда он это сказал, все прочие почтили его и дали согласие. Но Агамемнон разгневался и приказал ему немедленно уйти и никогда больше не приходить, а не то не защитит жреца ни жезл, ни божий венец. А его дочери сказал, что прежде чем отпустит ее, она состарится вместе с ним в Аргосе. Он велел жрецу уйти и не раздражать его, если тот хочет вернуться домой невредимым. Услышав это, старик испугался и молча удалился, а выйдя из лагеря, стал усердно молиться Аполлону, призывая его всеми его именами и требовательно напоминая ему о своих некогда сделанных ему в угоду дарах и для построения храмов, и для священных жертвоприношений. В награду за это он просил, чтобы Аполлон отомстил ахейцам за эти слезы своими стрелами. Вот каким, друг мой, бывает простое повествование без подражания. Понимаю. Теперь тебе понятно, что может быть и противоположно этому. Стоит только изъять то, что говорит поэт от себя в промежутках между речами, и оставить лишь обмен речами. И это понимаю, так бывает в трагедиях. Ты очень верно схватил мою мысль, и я думаю, что теперь я уже разъяснил тебе то, что раньше не мог, а именно, один род поэзии и мифотворчества весь целиком складывается из подражания. Это, как ты говоришь, трагедия и комедия. Другой род состоит из высказываний самого поэта. Это ты найдешь преимущественно в дифирамбах. А в эпической поэзии и во многих других видах оба эти приема, если ты меня понял. Что ж, я понимаю, о чем ты тогда хотел говорить. И припомни, о чем мы беседовали перед тем. Что говорится в поэзии, уже было указано, но надо рассмотреть еще и как об этом говорится. Я помню. Об этом-то я как раз и сказал, что нам надо условиться, позволять ли нам подражание в поэтических повествованиях, или лишь в некоторых позволять, а в других нет, и в каких именно, или же совсем исключить подражание. Догадываюсь, что ты про себя думаешь о том, допускать ли нам трагедию и комедию в наше государство или нет. Может быть, сказал я. Но, может быть, я не ограничусь этим, я пока не знаю. Куда слово нас понесет, словно ветер, туда и надо идти. Прекрасно сказано. Ты вот что реши, Адимант. Должны ли стражи быть у нас подражателями или нет? Впрочем, и это вытекает из предшествовавшего обсуждения. Ведь каждый может хорошо заниматься лишь одним делом, а не многими. Если он попытается взяться за многое, ему ничего не удастся и ни в чем он не отличится. Да, так и будет. Не таков ли довод и относительно подражания? Не может один и тот же человек с успехом подражать одновременно многим вещам, будто это все одно и то же. Да, не может. Вряд ли кто сумеет так совместить занятие чем-нибудь достойным упоминания со всевозможным подражанием, чтобы действительно стать подражателем. Ведь даже в случае, когда, казалось бы, два вида подражания близки друг другу, и то одним и тем же лицам это не удается, например, тем, кто пишет и комедии, и трагедии. Разве ты не назвал только что то и другое подражанием? Да, конечно, и ты прав, что одни и те же лица не способны одновременно к тому и другому. И рапсоды не могут быть одновременно актерами. Верно. И одни и те же актеры не годятся для комических и трагических поэтов, хотя и то, и это подражание. Разве нет? Да, это подражание. Вдобавок, Адимант, в человеческой природе, мне кажется, есть столько мелких черточек, что во многом не удастся воспроизвести или выполнить все то, подобием чего служит подражание. Это в высшей степени верно. Значит, если мы сохраним в силе наше первое рассуждение, наши стражи должны отбросить все остальные занятия и заниматься лишь охраной свободы государства самым тщательным образом и не отвлекаясь ничем посторонним. Им не надо будет делать ничего другого или чему-либо другому подражать. А если уж подражать, так только тому, что им подобает, то есть уже с малых лет подражать людям мужественным, рассудительным, свободным и так далее. А того, что не свойственно свободному человеку и что вообще постыдно, они и делать не должны и будут даже не в состоянии этому подражать, чтобы из-за подражания не появилось у них склонности быть и в самом деле такими. Или ты не замечал, что подражание, если им продолжительно заниматься, начиная с детских лет, входит в привычку и в природу человека? Меняется и наружность, и голос, и духовный склад. Да, очень даже замечал. Так вот, мы не допустим, чтобы те, о ком, повторяю, мы заботимся и кто должен стать добродетельным, подражали бы женщине, хотя сами они мужчины. Все равно, молодая ли женщина или уже пожилая, бранится ли она с мужем или спорит с богами, заносчиво воображая себя счастливой, либо, напротив, бедствует и изливает свое горе в жалобных песнях, то всего и не предусмотришь. Конечно. Не годится и подражание рабыням и рабам, ведь они выполняют лишь то, что положено рабам. Да, и это не годится. Или подражание дурным людям, ведь они, как водится, трусливы и действуют вопреки тому, о чем мы только что говорили. Злословят, осмеивают друг друга, сквернословят и в пьяном виде, и трезвые. Да и вообще, каких только проступков не совершают они по отношению к самим себе и к другим людям, как на словах, так и на деле. Также недопустимо, считаю я, чтобы наши стражи привыкли уподобляться и словом, и делом людям безумным. Надо уметь распознавать помешанных и испорченных, будь то мужчины или женщины, и не совершать что-либо подобное, не подражать им не следует. Сущая правда. Дальше. Следует ли подражать кузнецам, различным ремесленникам, гребцам на терьерах и их начальникам, вообще тем, кто занят чем-нибудь в этом роде. Как можно? Ведь нашим стражам не позволено даже ничему этому уделять внимание. Дальше. Станут ли они подражать ржанию коней, мычанию быков, журчанию потоков, шуму морского прибоя, грому и прочему в том же роде? Но ведь им запрещено впадать в помешательство и уподобляться безумцам. Если я правильно понимаю твои слова, существует такой вид изложения и повествования, которым мог бы пользоваться действительно безупречный человек, когда ему нужно что-нибудь сообщить. Существует, однако, и другой вид, нисколько с этим не схожий, к которому мог бы прибегнуть в своем повествовании человек противоположных природных задатков и воспитания. Какие это виды? Мне кажется, что умеренному человеку, когда он дойдет в своем повествовании до какого-либо высказывания или действия человека добродетельного, захочется подать это так, словно он сам и есть тот человек. Такое подражание не вызывает стыда. Такое желание сильнее всего, когда подражают надежным и разумным действиям доброго человека. И куда меньше хочется подражать человеку с расшатанным здоровьем или нестойкому из-за влюбчивости, пьянства, либо из-за каких-нибудь иных невзгод. Когда же повествователь столкнется с кем-нибудь, кто его недостоин, ему не захочется всерьез уподобляться худшему, чем он сам, разве лишь ненадолго, если этот худший совершает все-таки нечто дельное. Повествователь неопытен в подражании таким людям, и ему будет стыдно и вместе с тем противно отречься от себя и принять облик людей худших, чем он, которых он по своему духовному складу не может уважать, разве что лишь в шутку. Это естественно. Значит, он в своем повествовании воспользуется теми замечаниями, которые мы только что сделали по поводу стихов Гомера. Изложение будет у него вестись и тем, и другим способом, то есть и посредством подражания, и посредством повествования. Но доля подражания будет незначительна, если взять его произведение в целом. Или я не прав? Конечно, у этого рассказчика непременно будут такие приемы. Значит, у другого, который хуже и на этого не похож, всевозможных подражаний тем больше будет, чем он хуже. Уж такой-то ничем не побрезгает, всему постарается подражать всерьез в присутствии многочисленных слушателей. То есть, как мы говорили, и грому, и шуму ветра, и града, и скрипу осей и колес, и звуку труб, флейт и свирелей, любых инструментов, и вдобавок даже лаю собак, блеянью овец и голосам птиц. Все его изложение сведется к подражанию звукам и внешнему облику, а если и будет в нем повествование, то уж совсем мало. И это неизбежно. Так вот это и есть те два вида изложения, о которых я говорил. В самом деле, именно так и бывает. Один из этих видов допускает лишь незначительное отклонение. И если придать этому изложению подобающую гармонию и ритм, у всех правильно его применяющих получится чуть ли не один и тот же слог с единообразной стройностью. Ведь отклонения здесь невелики. Так же приблизительно обстоит дело и с ритмом. Конечно, это так. А как обстоит дело с другим видом? Разве он не требует прямо противоположного, то есть всех видов ритма и строя, чтобы подходящим образом воздействовать на слушателей? Ведь здесь возможны разные формы изменений. Да, это верно. А ведь все поэты или вообще люди, выступающие с чем-нибудь перед слушателями, имеют дело либо с тем, либо с другим из этих способов изложения, либо, наконец, с каким-нибудь их сочетанием. Это неизбежно. Так что же нам делать? Допустить ли в нашем государстве все эти виды, или же какой-нибудь один из несмешанных, либо, напротив, смешанный вид? Если бы мое мнение взяло вверх, это был бы несмешанный вид, в котором поэт подражал бы человеку порядочному. Однако Адимант приятен и смешанный вид, Детям и их воспитателям несравненно приятнее вид, противоположный тому, который ты выбираешь, так и подавляющей части толпы. Да, им он много приятнее. Но, возможно, ты скажешь, что он не согласуется с нашим государственным устройством, потому что у нас человек не может быть ни двойственным, ни множественным, раз каждый делает что-то одно. Да, скажу, что не согласуется. Поэтому только в нашем государстве мы обнаружим, что сапожник – это сапожник, а не кормчий, вдобавок к своему сапожному делу. Что земледелец – это земледелец, а не судья, вдобавок к своему земледельческому труду. И военный человек – это военный, а не делец, вдобавок к своим военным занятиям. И так далее. Это верно. Если же человек, обладающий умением перевоплощаться и подражать чему угодно, сам прибудет в наше государство, желая показать нам свои творения, мы преклонимся перед ним, как перед чем-то священным, удивительным и приятным, но скажем, что такого человека у нас в государстве не существует, и что не дозволено здесь таким становиться, да и отошлем его в другое государство, умастив его главу благовониями и увенчав шерстяной повязкой, а сами удовольствуемся, по соображению пользы, более суровым, хотя бы и менее приятным, поэтом и творцом сказаний, который подражал бы у нас способу выражения человека порядочного и то, о чем он говорит, излагал бы согласно образцам, установленным нами в начале, когда мы занимались воспитанием воинов. Мы, конечно, поступили бы так, если бы это от нас зависело. Теперь, друг мой, у нас, пожалуй, уже полностью завершено обсуждение той части мусического искусства, которая касается сочинительства и сказаний. Выяснено, о чем надо говорить и как надо говорить. Мне тоже так кажется. Значит, сказал я, остается рассмотреть свойства песнопений и лирической поэзии. Очевидно. Какими они должны быть и что нам надо о них сказать, это уж всякий выведет из сказанного ранее, если только мы будем последовательны. Головкон улыбнулся. «Я лично Сократ», — сказал он, — «пожалуй, не из этих всяких, потому что не очень-то схватываю сейчас, что именно должны мы утверждать. Впрочем, я догадываюсь». «Во всяком случае», — сказал я, — ты прежде всего смело можешь утверждать, что в мелосе есть три части – слова, гармония и ритм. Да, это-то я могу утверждать. Поскольку там есть слова, мелоса в этом нисколько не отличается от слов без пения, то есть он тоже должен согласовываться с теми образчиками изложения, о которых мы только что говорили. Это верно. И слова должны сопровождаться гармонией и ритмом. Как же иначе? Но мы признали, что в поэзии не должно быть причитаний и жалоб. Да, не должно. А какие же лады свойственны причитаниям? Скажи мне, ты ведь сведущ в музыке? Смешанный лидийский, строгий лидийский и некоторые другие в таком же роде. Значит, их надо изъять, сказал я. Они не годятся даже для женщин, раз те должны быть добропорядочными, не то что для мужчин. Конечно. Стражам совершенно не подходят опьянение, изнеженность и праздность. Разумеется. А какие же лады изнеживают и свойственны застольным песням? Ионийский и лидийский. Их называют расслабляющими. Так допустим ли, мой друг, чтобы ими пользовались люди воинственные? Никоим образом. Но у тебя остается еще, пожалуй, дарийский лад и фригийский. Не разбираюсь я в музыкальных ладах. Но ты оставь мне тот, который подобающим образом подражал бы голосу и напевам человека мужественного, находящегося в гуще военных действий и вынужденного преодолевать всевозможные трудности, когда он терпит неудачи, ранен или идет на смерть, или его постигло какое-либо иное несчастье, а он стойко, как в строю, переносит свою участь. Оставь еще и другой музыкальный лад для того, кто в мирное время занят не вынужденной, а добровольной деятельностью, когда он либо в чем-нибудь убеждает, Бога ли своими молитвами, человека ли своими наставлениями и увещаниями, или о чем-то просит, или наоборот, сам внимательно слушает просьбы, наставления и доводы другого человека и потому поступает разумно, не зазнается, но во всем действует рассудительно, с чувством меры и довольствуясь тем, что получается. Вот эти оба лица, вынужденный и добровольный, ты оставь мне. Они превосходно подражают голосам людей несчастных, счастливых, рассудительных, мужественных. Но ты просишь оставить не что иное, как те лады, о которых я и говорил сейчас. Таким образом, в пении и мелической поэзии не потребуется ни многоголосия, ни смешения всех ладов? Мне кажется, что нет. Значит, мы не будем готовить мастеров, делающих тригоны, пиктиды и всякие другие инструменты со множеством струн и ладов? По-видимому, нет. Ну а мастеров по изготовлению флейт и флейтистов допустишь ты в наше государство? Разве это не самый многоголосый инструмент, так что даже смешение всех ладов – это лишь подражание игре на флейте? Ясно, что это так. У тебя остаются лира и кефара. Они будут пригодны в городе, в сельских же местностях у пастухов были бы в ходу какие-нибудь свирели. Так показывает наше рассуждение. «Мы не совершаем, — сказал я, — ничего необычного, когда Аполлона и его инструменты ставим выше Марсия и его инструментов». «Клянусь Зевсом! — отвечал он. — Это, по-моему, так». «И клянусь собакой! — воскликнул я. — Мы и сами не заметили, каким чистым снова сделали государство, которое мы недавно называли изнеженным». «Да ведь мы действуем рассудительно! — сказал он. Давай же очистим и все остальное. Вслед за гармониями возник бы у нас вопрос о ритмах, о том, что не следует гнаться за их разнообразием и за всевозможными размерами. Но напротив, надо установить, какие ритмы соответствуют упорядоченной и мужественной жизни. А установив это, надо обязательно сделать так, чтобы ритм и напев следовали за соответствующими словами, а не слова за ритмом и напевом. Твоим делом будет указать, что это за ритмы, как ты сделал раньше относительно музыкальных ладов. Но клянусь Зевсом, я не умею объяснить. Я еще, приглядевшись, сказал бы, что имеется три вида стоп, из которых складываются стихотворные размеры. Вроде как все лады образуются из четырех звучаний. Но какой жизни, какие из них подражают, этого я не могу сказать. Об этом, сказал я. Мы посоветуемся с Дамоном, а именно, какие размеры подходят для выражения низости, наглости, безумия и других дурных свойств, а какие ритмы надо оставить для выражения противоположных состояний. Я смутно припоминаю, что слышал, как Дамон называл и какой-то составной полисовой военный размер, одновременно дактилический и героический. Но не знаю, как он его строил и как достигал равномерности повышений и понижений в стихе, складывающемся из краткостей и долгот. Помнится, Дамон называл и ямб, и какую-то другую стопу, кажется, трахей, где сочетаются долготы и краткости. В некоторых случаях его порицания или похвала касались темпов стопы не менее, чем самих ритмов или того и другого вместе. Впрочем, мне этого не передать. Все это, как я и говорю, предоставим Дамону, ведь это требует долгого обсуждения. Или твое мнение иное? Нет, клянусь Зевсом. Но вот что, по крайней мере, ты можешь отметить. Соответствие между благообразием и ритмичностью, с одной стороны, и уродством и неритмичностью, с другой. Да, конечно. Подобным же образом ритмичность отвечает хорошему слогу речи, а не ритмичность его противоположности. То же самое и с хорошей или плохой гармонией, раз уж ритм и лад, как недавно говорилось, должны следовать за речью, а не речь за ними. Действительно, они должны сообразоваться со слогом. А способ выражения и сама речь разве не соответствуют душевному складу человека? Конечно. Но ведь все прочее соответствует речи? Да. Значит, ладная речь, благозвучие, благообразие и ладный ритм – это следствие простодушия. Не того недомыслия, которое мы, выражаясь мягко, называем простодушием, но подлинно безупречного нравственно-духовного склада. Вполне согласен. Разве юноши не должны всячески стремиться к этому, если намерены выполнять свои обязанности? Должны. А ведь так или иначе этим полна и живопись, и всякое подобное мастерство, ткачество и вышивание, и строительство, и производство разной утвари. И вдобавок, даже природа тел и растений, здесь во всем может быть благообразие и уродство. Уродство, неритмичность, дисгармония – близкие родственники злоречия и злонравия, а их противоположности – наоборот, близкое подражание рассудительности и нравственности. Безусловно. Так вот, неужели только за поэтами надо смотреть и обязывать их либо воплощать в своих творениях нравственные образы, либо уж совсем отказаться у нас от творчества? Разве не надо смотреть и за остальными мастерами и препятствовать им воплощать в образах живых существ, в постройках или в любой своей работе что-то безнравственное, разнузданное, низкое и безобразное? Кто не в состоянии выполнить это требование, того нам нельзя допускать к мастерству, иначе наши стражи, воспитываясь на изображениях порока, словно на дурном пастбище, много такого соберут и поглотят. День за днем, по мелочам, но в многочисленных образцах, и из этого незаметно для них самих составится в их душе некое единое великое зло. Нет, надо выискивать таких мастеров, которые по своей одаренности способны проследить природу красоты и благообразия, чтобы нашим юношам, подобно жителям здоровой местности, все шло на пользу, с какой бы стороны ни представилось их зрению или слуху что-либо из прекрасных произведений. Это словно дуновение из благотворных краев, несущее с собой здоровье, и уж с малых лет незаметно делающие юношей близкими прекрасному слову и ведущие к дружбе и согласию с ним. Насколько же лучше было бы так воспитывать? Так вот, Главкон, — сказал я, — в этом главнейшее воспитательное значение мусического искусства. Оно всего более проникает вглубь души и всего сильнее ее затрагивает. Ритм и гармония несут с собой благообразие, а оно делает благообразным и человека, если он правильно воспитан, если же нет, то наоборот. Кто в этой области воспитан как должно, тот очень остро воспримет разные упущения и недостатки в природе и искусстве. Его раздражение или, наоборот, удовольствие будут правильными. Он будет хвалить то, что прекрасно, и, приняв его в свою душу, будет питаться им и сам станет безупречным. А безобразное он правильно осудит и возненавидит с юных лет, раньше даже, чем сумеет воспринять разумную речь. Когда же придет пора такой речи, он полюбит ее, сознавая, что она ему свойственна по воспитанию. «По-моему, — сказал Главкон, — в этом-то и состоит значение мусического искусства для воспитания. В таком же роде и умение читать, — сказал я. Мы с ним справляемся, когда нам становится ясно, что разных букв во всем, где они встречаются, не так уж много. Однако мы ни в малом, ни в великом не пренебрегаем ими, будто не стоит и замечать их. Но везде стремимся распознать и научаемся читать не раньше, чем с этим справимся. Верно. Значит, и изображение букв, отражающиеся где-нибудь в воде или в зеркале, мы узнаем не прежде, чем будем знать сами буквы. Впрочем, это требует того же самого искусства и упражнения. Безусловно. Но ведь это-то я и утверждаю, клянусь богами. Нам точно так же не овладеть мусическим искусством, ни нам самим, ни тем стражам, которых, как мы говорим, мы должны воспитать, пока мы не распознаем повсюду встречающиеся виды рассудительности, мужества, благородного образа мыслей, великодушия и всего того, что им сродни, а также и их противоположности. И пока мы не заметим всего этого там, где оно существует, само по себе или в изображениях, ни в малом, ни в великом мы не станем этим пренебрегать. Но будем считать, что здесь требуется то же самое – искусство и упражнение. Это совершенно необходимо. Значит, сказал я, если случится, что прекрасные нравственные свойства, таящиеся в душе какого-нибудь человека, будут согласовываться и с его внешностью, поскольку они будут принадлежать к одному роду, это будет прекраснейшее зрелище для того, кто способен видеть. Конечно. А ведь высшая красота в высшей степени привлекательна. Еще бы. Таких-то вот людей и любил бы всего больше тот, кто предан мусическому искусству, а в ком нет этой гармоничности, тех бы он не любил. Да, не любил бы, если это недостаток душевный. Если же физический, можно еще выдержать и находить о встрече приятными. Понимаю, сказал я. У тебя есть или был такой любимец, поэтому я не возражаю. Но скажи мне вот что, имеется ли что-нибудь общее между рассудительностью и излишествами в удовольствиях? Как можно? От них становишься безумным не меньше, чем от страдания. А есть ли у них общее с какой-нибудь другой добродетелью? Ни в коем случае. А, например, с наглостью и разнузданностью? С ними-то более всего. Можешь ли ты назвать удовольствие более сильное и острое, чем любовные утехи? Не могу, да и нет ничего более безумного. Между тем, правильной любви свойственно любить скромное и прекрасное, притом рассудительно и гармонично. Конечно. Значит, в правильную любовь нельзя привносить неистовство и все то, что сродни разнузданности? Нельзя. Стало быть, нельзя привносить и наслаждение? С ним не должно быть ничего общего у правильно любящих или любимых, то есть ни у влюбленного, ни у его любимца. Да, Сократ, клянусь Зевсом, наслаждение сюда не следует привносить. В создаваемом нами государстве ты установишь, чтобы влюбленный был другом своему любимцу, вместе с тем проводил время и относился к нему как к сыну во имя прекрасного, если тот согласится. А в остальном пусть он так общается с тем, за кем ухаживает, чтобы никогда не могло возникнуть даже предположение, что между ними есть нечто большее. В противном случае он навлечет на себя упрек в грубости и непонимании прекрасного. Да, это так. «Не кажется ли и тебе, — сказал я, — что наше рассуждение о мусическом искусстве пришло к концу? Оно завершилось тем, чем должно было завершиться. Ведь все, что относится к мусическому искусству, должно завершаться любовью к прекрасному». «Согласен, — сказал Главкон».